Между тем король продолжал вертеть в руках роковой цветок с тем большим гневом и тревогой, что не мог выразить своих чувств открыто. «Доказательство в лилии», — твердил он, — «в лилии».